Глава 7. Припровожденный с портретной в спальню бабушки, вызванным камердинером, Сухумов мог заснуть только под утро. Прибежавший в одном нижнем белье камердинер недоумевал, что случилось с барином и зачем тот попал в портретную. Дав ему по приему брому, ландыши и валерьянки, камердинер не ушел уже в свое помещение, а расположился спать в гостиной на диване, рядом со спальней. Причем предупредительно дверь в спальню оставил отворенной. Сухумов на это не возражал. Лежа в постели, уже раздетый, он сам уже был рад, что слышал из гостиной похрапывание Полиевкта. О том, что ему показалось, как прадед его подмигивал ему и кивнул с портрета, Сухумов не сказал Полиевкту. Да и зачем было говорить об этом, если Сухумов не верил этому, зная, что портреты подмигивать и кивать не могут? Он считал этот случай за галлюцинацию, стыдился своей трусости и оправдывал ее только болезненным расстройством нервов. Но все-таки ведь в первый раз со мной такой случай, стало быть, болезнь моя прогрессирует, рассуждал он, лежа в постели при непотушенных свечах, оставленных гореть для чтения, но уж дневник бабушки читать не мог. Сухумов прямо боялся натолкнуться в дневнике на какие-либо сообщения, которые могут потрясти его. Он старался даже не думать о своих родственниках, и чтобы утомить себя и навеять сон, стал считать до тысячи, сбился, перешел на таблицу умножения и мысленно начал повторять ее, но сон не приходил. Тогда он прибег к способу замагнетизировать себя, открыл глаза и стал смотреть в одну точку, на отблеск света на циферблате часов, стоявших на тумбе красного дерева. Однообразные удары маятника и светящееся пятно на циферблате утомили его слух и зрение, и он заснул под утро. Заглянувший в спальню, проснувшийся камердинер потушил догоравшие свечи. Сухумов проснулся за полдень и даже испугался, что он так долго спал. В Петербурге с ним этого не бывало. Часы показывали без четверти час. Он тотчас же встал с постели, надел приготовленные ему халат и туфли и позвонил камердинера. Полиевкт вошел с вычищенными сапогами и платьем и приветливо говорил: «С добрым утром! Уж я так рад был, что изволите почивать, что сюда и не входил, чтобы не разбудить вашу милость. В 7 часов свечу у вас потушил, двери притворил и с тех пор около дверей прислушивался. Спокойно ли вы почивать изволили? В 9 часу я слушал, похрапывать изволили». «С добрым утром, поздравляешь», — отвечал Сухумов. «Какое теперь утро, если скоро час? Теперь настал день, но и день не предвещает быть для меня добрым. Голова тяжела, как котел. Вот что, Полиевкт, я должен переменить образ жизни. Здесь, в деревне, я должен рано вставать и рано ложиться». «Позвольте, какое же раннее вставание, если вы по ночам спать не изволите?» — возразил камердинер. «Буду пробовать приучать себя спать». «Да ведь уж изволили пробовать. Вчера в вагоне-то какую рань изволили подняться, целый день не изволили прикорнуть, а ночью все равно сна не было. Это другое дело. Там в вагоне тряска, утомление, по дороге от станции опять то же самое. Оттого и ночь не спал. А здесь я начну тихую жизнь с разумным моционом. Так вот, с завтрашнего дня прошу меня будить в 7 часов утра, если я сам не поднимусь. А теперь дай мне умыться». «Слушаюсь. Воля ваша, Леонид Платоныч». Камердинер подал Сухумову умыться, а затем принес кофе на серебряном подносе. Тут были и домашние булки, и баранки, сливки, масло, кринка молока и даже мед. Сухумов раздраженно замахал руками. «Куда мне столько еды?» — закричал он. «Разве я могу столько съесть? Это слону, а не человеку. Человек без аппетита, а ему тащут еды, как народу солдат. Ну, смотрите, тут даже яичница. Яйца всмятку и яичница». «Барин, Леонид Платоныч, да ведь это уж завтрак для вашей милости». «Какой же может быть для меня завтрак, если я сейчас только проснулся?» — сердился Сухумов, однако, сев к столу и выпив чашку кофе, стал есть яйцо всмятку, намазал себе ломтик булки маслом, начал ковырять ложечкой яичницу. Камердинер, приводя в порядок постель, остановился, с любопытством смотрел наевшего Сухумова и покачивал головой. Через минуту он произнес с улыбкой: «А ведь послали же, наконец, Бог хотение на еду». Улыбнулся слегка и Сухумов. Да, маленький аппетит разыгрался, но из этого еще не следует, чтобы больному человеку подавали уйму еды. Вошел управляющий Сидор Сафроныч, тихо ступая валенками по паркету, и доложил Сухумову: «Доктор-то приехал. Сидит у меня и переодевается. Можете вы его принять?» «Конечно, конечно», — засуетился Сухумов. «Разве можно доктора заставлять ждать? Полиевкт, возьми халат, дай мне пиджак», — проговорил он, вставая со стула. «Сидели бы, ваша милость, в халатике», — попробовал возразить камердинер. «И мягче вам, и теплее, и способнее. А доктор не дама, он не взыщет с немощного человека. Нет, нет, я так хочу. Да и вовсе я не так уж болен. Ведь обходился же вчера без халата». Сухумов быстро переоделся. «Эх, и покушать-то вам помешали. Только на еду потянуло, а тут доктор», — ворчал Полиевкт. «Просите же, просите скорее доктора», — говорил Сухумов, все еще стоявшему в кабинете управляющему. Получив известие о приезде доктора, Сухумов как-то весь оживился, и глаза его заблистали. Управляющий не уходил. «К обеду мы борщ приготовили и поросеночка отварили. Потом курочку зажарили. Не знаю только, вы-то будете ли кушать», — проговорил он. «Вы скажите, если вам не по сердцу. Пожалуйста, прошу вас, Сидор Сафроныч, не разговаривайте со мной никогда об еде», — воскликнул Сухумов. «Это меня только раздражает. Так вот, просите скорее доктора». Полиевкт стал затапливать печку. В соседних комнатах послышались шаги. Они стучали довольно долго, и вот в кабинет вошел доктор. Это был средних лет человек с большой косматой бородой и волосами, остриженными по-русски, с пробором посередине, коренастый, плечистый, невысокого роста, несколько сутуловатый. Одет он был в черную сюртучную пару. «Блуждал-блуждал по вашим хоромам и на силу нашел вас», — проговорил он, обращаясь к Сухумову. «Вы больной? Позвольте отрекомендоваться. Земский врач Нектарий Кладбищенский, за которым вы посылали». «Ах, извините, что мы вас не встретили. Это уж наша вина и невежливость», — пробормотал Сухумов, пожимая доктору руку своими обеими руками, и стал усаживать его в кресло.